На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою программу. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Олег Белов и ведущий утренней программы Радио России Иваново Александр Павлов и Константин Колоколов. Так повелось, что этот год, год театра, насыщен театральными событиями. И вот Всероссийский фестиваль театральных коллективов «Театральные встречи в провинции», который начался вчера, 27 ноября, продолжает свою работу. Как будут проходить показы театральных постановок, которые принимают участие в этом фестивале, говорим сегодня с гостями в студии. А это член жюри этого фестиваля, заслуженный работник культуры России, руководитель Ивановского ТЮЗа Валерий Маслов. Валерий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. И главный художественный руководитель Ивановского областного культурно-методического центра культуры и творчества, куратор этого фестиваля Сергей Кочкин. Сергей Валерьевич, здравствуйте. Доброе утро. Больше театральных фестивалей, хороших и лучших, можно так сказать. У нас в этом году на театральном фестивале просто урожай. Хотелось бы узнать у присутствующих здесь людей, близких к театру, чем хорош, чем замечательный вот именно этот фестиваль «Театральные встречи в провинции». Название только звучит тепло, душевно. А что внутри этого фестиваля? Мы же говорим с вами о фестивалях любительского творчества, потому что есть фестивали профессиональных театров. «Театральные встречи в провинции» — это фестиваль, существующий уже больше 15 лет. Это фестиваль любительского направления в театре. И да, в этом году этих фестивалей стало больше. Год театра повлиял, вероятно. Ну, конечно, безусловно. Этим фестивалем мы в любительском творчестве год будем, скажем так, закрывать. В прошлом году Министерством культуры была выделена субсидия на проведение в нашем регионе сразу нескольких мероприятий, в том числе и в профессиональных театрах. Любительскому театру повезло получить субсидию на два фестиваля. «Я театр» — это фестиваль моноспектакля, который прошел месяц назад в нашем регионе. На котором мы тоже беседовали. Беседовали в эфире нашей радиостанции. Да, да. Да. Было такое дело. И вот пришло время театральных встреч в провинции. Вообще судьба у фестиваля интересная. Он вырос с очень маленького такого фестиваля между собойчика городского формата в городе Вичуга. Сначала назывался «Театральная весна», по-моему. Потом стал... Вичужане были застрельщиками этого фестиваля. Потом он стал «Театральной встречей в провинции», межрегиональной. К нам прибавился Ярославль, Кострома. И спустя пару лет он уже стал Всероссийским фестивалем сельских театральных коллективов. А в этом году, заявку мы писали в прошлом году, и решили указать просто фестиваль любительских театров. И он стал вообще без номера, без всего, просто фестиваль всероссийского масштаба. И действительно, география очень большая. Вот Валерий Васильевич не даст соврать. Была комиссия, отбирали... Свыше 40 спектаклей было представлено на суд жюри. То есть желающих и имеющих возможности достаточное количество. Да, очень большое количество с республики Коми присоединилась республика Крым. 4 заявки было из Крыма, из Феодосии, из Ялты, из Севастополя. То есть эти регионы очень хорошо живут, мы поняли. Очень в театральном плане. И не только, потому что доехать на фестиваль... Любительскому театру. Любительскому очень тяжело. Это и декорации, и... Костюмы, коллектив. Мы идем на уступки, то есть многим коллективам мы помогаем. Накануне выступал коллектив из «Мариэл». И, конечно, они же не могли вести с собой колодец, лавки, плетень там. Это все вот Вичуга помогало. То есть мы какие-то декорации, конечно, коллективам даем. Но жюри делает послабление с точки зрения сценографии, потому что коллективы едут все издалека, и на самолетах, и поездах декорации не привезли. Но, в конце концов, есть условность театральная, да? Конечно. Можно поставить какую-то там выгородку или просто кусок картона написать на ней «забор». Это раньше, или что-то во времена Шекспира было такое, ставили вывеску, табличка, замок, лес, и можно было вот так, а смотря какие декорации, если они условные изначально, значит, если они какие-то иллюзорные, тоже понятно, а если декорации настоящие, так сказать, сколоченные, их же надо привозить, потому что артисты не могут сразу, так сказать, менять обстановку, в которой они работают. А пространственное костюм... решение, оно обусловлено с самого начала, поэтому его надо придерживаться. Костюмы тоже можно так табличку на себе так. Камзол. Костюмы как раз, чем интересен этот фестиваль, так, это вообще получается, ну, как-то случайно, наверное, отбираются не прямо специально, вот, чтобы географию фестиваля увеличить, спектакли. Они, просто так получается, что они действительно из разных областей страны, причем очень сильно география раскидана с севера на юг и с востока на запад. И приезжают люди с, иногда с национальными костюмами или просто диву даешься, откуда у них вообще деньги на такую сценографию. А может быть, они и сами их шили, эти костюмы, да? Чаще всего шьют, конечно, сами, заказывают. Да. Это же любительский театр. Но это очень интересно смотреть совершенно разный уровень, разные по жанру спектакли, детские, взрослые, драматические, комедии. Вообще, еще же Москва курирует все это дело, Государственный Российский Дом Народного Творчества имени Поленова. Они, после того, как программа была сформирована здесь, на Ивановской земле, они ее уже отсматривали и утверждали. Часть спектаклей сняли. То есть, а по каким причинам? Ну, есть спектакли фестивальные, есть спектакли, которые играют все, условно говоря. Популярные, стандартные. Да. Есть очень популярные спектакли, которые сколько Нет, мы с вами... Нет, но тут должен как-то соблюдаться вообще определенный регламент по современной драматургии, по классике. Смотрит иногда, так сказать, на название, на писателей. Ну, для этого и есть отбор, да? Да, естественно. Да, да, да. Так, чтобы была и разножанровость соблюдена, и география, место расположения этих коллективов. То есть, посмотреть есть что. От Гоголя... Ну вот, коли заговорили о том, кто отбирал спектакли, а кто в жюри этого фестиваля? Ну, отбирали спектакли, отбирает независимая комиссия. Это несколько человек. Они отсматривают все заявки, которые пришли с различных регионов, и делают свое заключение. Потом уже Государственный Российский Дом Народного Творчества и отдел методики отсматривает эту программу и какие-то спектакли снимает. То есть заведомо большее количество спектаклей набирается для начала? Мы не влияем на выбор театрального отдела «Градента». Нет, у них есть один нюанс. Потому что когда приходит вот столько заявок, вот смотрите, 40 заявок было в этом году на данный фестиваль. И, конечно, все эти заявки мы просматриваем в видеозаписи. И, конечно, выехать на место расположения этого коллектива очень сложно. И поэтому мы смотрим именно заявки, которые в видеоварианте. Бывают иногда и ошибки, потому что, ну, как-то вот, когда смотришь видеосъемку, она кажется интересной. Когда коллектив приезжает сюда, понимаешь, что немножко мы ошиблись с этим коллективом. Можно было бы его и не приглашать. Операторская работа была чудной, да? А, операторская работа была чудной. Так оформляют эти самые свои заявки, что просто подкупают. А потом, когда уже смотришь на сцене... А, тут у вас без спецэффектов. В кино было так, по-другому. Да, бывает такое. И все же, кто судит фестивальные спектакли? А судьи-кто? Ну, в общем... После того, как комиссия отзаседала, вступает, конечно, на территории нашего региона официальным застрельщиком фестиваля является областной методический центр культуры и творчества и администрация города Вичуги. В этом году еще прибавился Приволжск, но в этом, может, чуть позже. И уже мы здесь формируем тех членов жюри, кого мы хотим видеть. У нас квота в этом году была на 5 членов жюри, хотя обычно их бывает и больше, там до 7 человек. Было 7. Да, было 7 в прошлом году 7. И уже эту комиссию утверждает тоже Москва. Мы попытались в этом году сделать такой подарок для всех участников, если это можно так назвать. У нас очень... профессиональное жюри. Но. Очень. Действительно. Можно ли озвучить его представителей? Да. Мы хотели, чтобы были члены жюри с разных театров, именно государственных, потому что в последнее время профессиональные театры стали обращать внимание на любительский театр. Наверное, за его незаштампованность стали его уважать. И оригинальность. Да, и оригинальность. Нам очень хотелось подключить Союз театральных деятелей, потому что Ивановское отделение этой организации тоже очень пристально следит за развитием любительского театра в последнее время. И отсюда как раз появилась Ирина Сергеевна, председатель СТД Ивановского. Скворцова. Отсюда Елена Владимировна Иконникова, директор драматического театра. Ну, вообще это все коллеги Валерия Васильевича, он их лучше знает, наверное, он поподробнее о них расскажет. Нам... Мы очень горды за наше жюри. Вообще, когда его вчера на церемонии открытия фестиваля представляли, некоторые артисты так поднапряглись, сказали, о, нас будут разбирать там, настоящие театральные критики. Метры, да, и сказать. Подоспугались, когда мы из Вичуги возвращались. Вчера уже пошли такие разговоры. Ну как? Что, как? Будут круглые столы с членами жюри, все услышат. Нет, это профессиональное жюри, но я надеюсь, это будет очень доброе жюри в работе. Работу жюри мы уже теперь не вмешиваемся. Это вот все секреты по жюри выдаст Валерий Васильевич. И все же, Валерий Васильевич, насколько жюри компетентно и представительно на этом фестивале? Ну, интрига тоже была. Вы знаете, потому что этот фестиваль имеет такую большую биографию, можно так сказать, понятно, что на всероссийском уровне этот фестиваль мы уже проводим, по-моему, 7-й раз. Угу. То есть статус всероссийского он имеет уже достаточно давно. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы на наш фестиваль приезжали действительно настоящие ценители и профессионалы, которые понимают проблемы любительского театрального искусства, которые знают эти театры не понаслышке. И поэтому мы стараемся, чтобы к нам приезжали из Москвы очень действительно настоящие представители театрального искусства и председатели жюри, как правило, меняются от фестиваля к фестивалю. Одно время приезжал к нам наш земляк Алексей Шульпин, очень большой знаток любительского театрального искусства. И, значит, где-то, наверное, 2 фестиваля он был. Потом приезжал известный режиссер и театровед Бармак. Приезжал режиссер Большого театра Сергей Терехов. Потом приезжала актриса и театра и кино Уфимцева. То есть действительно представительные жюри. То, что мы стараемся подключать к работе наших профессионалов, это вполне естественно, потому что эти люди, которые входят в состав жюри, вот сейчас 5 человек, раньше было 7 человек, конечно. Есть, как это, ну, то есть, может быть, какие-то субъективные оценки, но, в принципе, мы судим совершенно справедливо, и многие режиссеры, которые обычно бывают после показа спектакля, у нас же проходит обсуждение, допустим, до круглого стола, мы собираемся и вместе с режиссером обсуждаем какие-то промахи, какие-то достижения. Но чем в том числе и ценно, да, участие театра да, в таких формах фестиваля. И вот эти режиссеры, руководители коллективов, они очень тепло отзываются о нашем фестивале, потому что, ну, кого-то засуживать мы никаким образом не собираемся, потому что отношение к любительскому искусству должно быть совершенно особое, чем к профессионалам. То, что эти люди в свободное от работы время приходят и занимаются в этих любительских коллективах, они действительно они любят театр, по-настоящему трепетно и бережно относятся к театральному искусству, да и вообще к тем людям, которые приходят вместе с ними в эти коллективы. Потому что там есть какое-то сообщество, есть действительно коллектив единомышленников, которые очень дорожат общением друг с другом. Но, тем не менее, в этом году кто еще является участником жюри? Ну, вот у нас в этом году сменился председатель жюри. Сейчас председателем жюри является Наталья Николаевна Ступина. Она выпускница театрального училища имени Щукина. Мне особенно приятно. Она закончила на 2 года раньше ваша меня. Ваша коллега. Щукинское училище, поэтому это действительно очень, очень солидное учебное заведение, и Вахтанговская школа, она для любительского театрального искусства представляет очень большой интерес, потому что в свое время очень много через Вахтанговскую школу, через училище имени Щукина прошло настоящих режиссеров, которые готовились для любительского народного театра. Была специализация, а есть она сейчас? Она есть и сейчас, эта специализация. Одно время выпускали, я еще помню, при Борисе Евгеньевиче Захаве, выпускались курсы, которые из числа которых, может быть, человек 5 или 7 выходили и получали дипломы режиссеров профессионального театра. Это было очень, очень престижно. Ну, там потом Министерство культуры и некоторые заинтересованные лица обратились к Борису Евгеньевичу. Он тогда был авторитет, и сказали: слушайте, ну как это так? Вот вам надо выпускать режиссеров народных театров. И одно время, как раз вот после смерти уже Бориса Евгеньевича, стали выпускать, готовить режиссеров для любительских театров. Но это действительно это очень серьезная школа. Я знаю очень многих ребят, и мы до сих пор общаемся. Вот, потом были, конечно, курсы, которые проходили у Хейфица, у Карагодского. Это курсы, так сказать, квалификационные, которые для повышения квалификации. Вот на этих курсах занимались, но та основа, которую давала для профессионального мастерства Вахтанговская школа, она очень серьезная. Ну, у меня сейчас есть предложение сделать музыкальную паузу, а потом мы вернемся и продолжим беседу о театральном фестивале «Театральная встреча провинции», который сейчас проходит в нашем регионе. С давних лет я любил не спектакль, а скорей подготовку к спектаклю. Я смотрел, как из волн возникало движение единой реки. Королей и принцесс наряжали в картон и под бороды красили паклю. Режиссер весь горел и от счастья и боли сжимал кулаки. Даже самый бездарный актер для меня был предметом немого восторга. Он творил чудеса, он играл чей-то сложный душевный конфликт. Я с тех пор не привык их делить на актеров второго и первого сорта. Ведь они — это мы, а разрыв между нами не так уж велик. И порой я гляжу, мы актеры большого-большого театра. Только вот режиссер отлучился куда-то на миг и пропал. А способность играть обусловлена в сущности личным талантом. Но не скажет никто, что за пьеса, и скоро ли наступит финал. Знать хотя бы на миг, сколько актов и сколько между ними антрактов. И чем кончится все, и какая в финале прибудет мораль. И чтоб кто-то сказал: ваша роль исполняется так-то и так-то. Но не скажет никто, а уставших актеров так искренне жаль. Вот такая замечательная песня в исполнении Андрея Макаревича. А мы напоминаем нашим радиослушателям, что мы выходим в прямом эфире, и все желающие могут присоединиться к нашему разговору по телефону 93-60-69-20. Да, и поговорить о театральном искусстве, потому что год театра, вот осталось не так много, месяц. Замыкающий фестиваль. Месяц еще, да. И уже поговорить такой темы не будет, а сегодня еще пока можно. Я напомню, что у нас в студии Валерий Васильевич Маслов и Сергей Валерьевич Кочкин. Мы беседуем о фестивале «Театральные встречи в провинции». Он начался вчера. Тем не менее, вы уже ведь знакомы с театрами и их постановками, которые приехали к нам на этот фестиваль, к вам на фестиваль. Да, потому что вы в ходе предфестивальной работы все это отсмотрели. Понятно, что не целиком вы смотрели эти спектакли, а смотрели их представления. То есть, коротко вы знаете обо всех этих спектаклях практически все. Вот насколько этот фестиваль насыщен интересными постановками, какими-то необычными постановками? Может быть, они отличаются от тех, которые были в прошлом году или там в позапрошлом. Наверное, надо сказать, что в рамках года театра очень многие любительские коллективы обратились к классике, что радует. Отсмотрели очень много спектаклей классического репертуара. А учитывая то, что с этого года единственным федеральным проектом, поддержанным в сфере народного творчества, стал Всероссийский фестиваль народных образцовых коллективов, которые пропагандируют традиции. В этом году этот фестиваль был по номинации «Фольклор и народное пение». А в следующем году будут как раз театры и цирковые коллективы. Потом опять будет фольклор, потом опять театр, фольклор и театр. Интересно то, что участвует... Это действительно единственный проект, который на федеральном уровне поддержали. У него очень большой призовой фонд. Все лауреаты получают по 2 миллиона рублей. В этом году наша область представлена была 4 коллективами. Вот в Тверь мы ездили на зональный турнир, где был Северо-Запад и ЦФО. И все очень хорошо показались. Поэтому мы надеемся в следующем году тоже хорошо показаться нашими ивановскими театрами, тоже будем делать отбор. Я как раз говорю о том, что ГРДНТ стала поддерживать вот этот хэштег «Поддержи традиции», стали больше обращаться к фольклору и к классике. И вот это было заметно во время выбора, поэтому этим обусловлено и «Чайка», появление «Чайки». И, да, у нас и Гоголь, и Чехов. Очень хорошая афиша. Если посмотреть, вот в течение 4 дней мы посмотрим 13 спектаклей. И надо сказать еще о том, что в эту афишу включены и спектакли театров кукол. Это вот мы этой традиции всегда придерживаемся. И вот в этой афише у нас два спектакля представлены театрами кукол. Вчера мы уже посмотрели один спектакль. Это спектакль Кинешемского театра кукол «Пилигрим». Они постоянно участвуют, были лауреатами одного из фестивалей, я помню, где работает Евгений Бородулин. Вот сегодня, завтра мы посмотрим спектакль «Северные, по-моему, сказки». По северным сказкам. Да, по северным сказкам. Эти спектакли у нас, кстати, мы всегда включаем в состав жюри специалистов именно этого жанра. У нас вот второй уже, наверное, или третий фестиваль работает с нами Екатерина Лапина, она заведующая литературно-художественной частью театра кукол, входит в состав нашего жюри. И еще одна специфическая такая особенность этого фестиваля, может быть, изюминка этого фестиваля, тем, что география фестиваля, она распространилась еще на Приволжск. Обычно было такое, что Вичуга, Иваново, теперь добавился Приволжск. Площадки, где происходит показ. Площадка, да? Приволжска, не случайно, потому что в этом году исполняется 90 лет со дня рождения замечательного мастера театра, народного артиста Советского Союза Олега Ивановича Борисова. И вот в Приволжске уже прошел очередной фестиваль борисовский, они проводят его каждый год в конце ноября. И вот один из дней мы как раз посвящаем именно Приволжску. И участники тех коллективов, которые приехали сюда, они могут приехать в Приволжск, приедут в Приволжск, будут присутствовать на торжественном вечере, посвященном 90-летию. Бывают в мемориальной комнате. Побывают в мемориальной комнате. Побывают там замечательные мемориальные комнаты. Приезжает Алла Романовна, вдова артиста. Замечательно проходят встречи. И вот мы туда привозим еще спектакль фестивальной программы «Чайка» по Чехову. Очень символично получилось. Да, да. Олег Иванович, он играл во многих чеховских пьесах, и поэтому мы решили включить именно «Чайку» в эту фестивальную афишу. Побываем на этом вечере в Приволжске, отдадим дань памяти этому замечательному мастеру. А потом возвращаемся сюда, и у нас продолжится наша фестивальная программа, а в субботу будет подведение итогов, и, так сказать, все получат какие-то, я не знаю, награды, там множество наград, потому что есть дипломы, которые мы присуждаем к лучшему спектаклю, присуждаются дипломы за лучшую режиссуру, за актерские работы первого плана, второго плана, много, за сценографию. То есть никто обиженным от нас не уезжает и мечтает о том, чтобы попасть на следующий фестиваль. Главное, что у нашего жюри фестиваля нет никогда... Мы же знаем, много фестивалей в России. Мы бывали на таких фестивалях, где реально жюри вот очень хочет засудить. Вы не это такие. Не голословно. Ну, есть такие. Мы бывали на таких фестивалях. Надо отдать дань уважения жюри Ивановскому фестивалю вот, театральной встречи провинции. Никогда коллективы не уезжали обиженными. То есть все очень справедливо, очень открытое обсуждение. И действительно с дипломами уезжают все. Разных степеней, разных номинаций. Но не стоит задача у жюри вот прям взять и всех засудить. Потому что все понимают, что это любительское творчество, нужно поддерживать, к ним нужно, как сказал Валерий Васильевич, очень бережно относиться. И вообще ценить этих людей, потому что никакой денежной помощи, как вы понимаете, от государства любительскому театру не перепадает. У нас есть звонок в студию. Будьте добры, представьте, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Галина, я из Иваново. Меня интересует вопрос, проводятся ли фестивали домашних кукольных детских театров? Сергей, ответишь на это вопрос? Домашних кукольных детских театров. Смотрите, есть фестиваль всероссийский семейных театров. Есть, да. Да, он некоторое время проводился в городе Иваново. Сейчас, по-моему, нет, Москва к нам не приезжает, только к ним надо ездить. У нас есть... Вот конкретно такого фестиваля, конечно, не существует. Но есть фестиваль «Волшебный мир театра». Он проводится департаментом культуры и департаментом образования совместно, ежегодно. Вот уже второй год в этом году проходил, в октябре месяце. И там как раз участвуют совершенно разные по форме спектакли, в том числе детские в первую очередь. И поэтому на отборе, который проводит система дополнительного образования Иваново, это надо смотреть положение на сайте департамента образования, можно подать туда заявку, чем черт не шутит, да. Можно будет пройти отбор. Там точно так же существует зональный турнир, когда отсматриваются работы, потом они уже выходят на уровень показа. Кстати, я помню, и вот на этом фестивале, который проходил у нас накануне... Да, я хотел как раз сказать, что там кукольные спектакли есть. Был семейный театр. Выступала мама, папа, дети. Какой-то был спектакль, я помню. То есть, ну, советуем вам просто смотреть сайт департамента образования. Ближе, наверное, к маю, к июню следующего года, они должны будут разместить это положение, и там очень много участников. В этом году, по-моему, 150 почти работ было представлено. И спектаклей театров кукол там тоже было очень много. А вот еще расскажи про инклюзивный фестиваль. Она же проходила. Вот, тоже, к сожалению, да. С инклюзивным фестивалем не все хорошо, потому что там выделялись средства грантовые, и в этом году не оказано поддержки этому фестивалю. То есть он у нас был в январе, и, скорее всего, в январе в следующем его, к сожалению, не будет. Хотя, может быть, его подхватит Департамент социальной защиты населения. Разговоры ведутся. Светлана Машевская, застрельщик этого фестиваля, она с нами в разговор также уже вошла по поводу этого фестиваля. Будем смотреть, получится или нет. Мы в этом году просто в семье как раз в год театра образовали домашний кукольный детский театр и поставили уже очень много спектаклей. Вот, и хотим заканчивать год театра спектаклем «Щелкунчик». Угу. Это домашний. Хотели бы поучаствовать в каком-нибудь фестивале? Знаете, давайте сделаем так. Вы позвоните по телефону 34-52-80. Это отдел методики народного творчества. Еще раз повтори. 34-52-80. Можете спросить меня. Мы с вами поговорим, поплотнее пообщаемся, потому что мы будем делать закрытие года театра Народным театром юного зрителя уже в середине января. Не успеваем в декабре закрыться, мы будем в начале января закрываться. И чем черт не шутит, может быть, мы рассмотрим такую возможность, почему бы и нет, чтобы вы поучаствовали каким-то образом в этом вечере. Поэтому звоните, даже спрашивайте. Да. Да, мы заинтересовались. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам за звонок. Ну, вот у нас такие радиослушатели. Сегодня вот еще вспомнили, у нас замечательная радиослушательница. Мы ее ждали, ее звонка, но вот, наверное, еще впереди. Хотелось бы поздравить Викторию Георгиевну, человек, который практически каждый день с нами, практически каждое утро у нас в эфире. Виктория Георгиевна, сегодня день рождения. Да, с днем рождения вас, Виктория Георгиевна. Да, мы все помним, мы поздравляем вас с днем рождения. Вот, пользуясь случаем, хочется пожелать вам счастья, здоровья и всего самого хорошего. Да, да. Мы присоединяемся к этим поздравлениям. Взаимно. А мы продолжаем, и говорим мы о фестивале встречи, театральной встречи провинции. Хотелось бы узнать, можно ли человеку с улицы, но очень заинтересованному театральному зрителю прийти и посмотреть эти спектакли? Конечно. Мы всем говорим всегда, что фестивальная программа, если она тем более поддержана субсидией с Минкульта, все спектакли идут бесплатно абсолютно. Можете и прийти. Площадки позволяют прийти зрителям и посмотреть. Ну, конечно, сегодня, кстати, да, мы сегодня можем что сразу пригласить, потому что у нас уже с 9 часов начинается просмотр этих спектаклей. Вот первый спектакль, который пройдет в 9 часов, это спектакль из поселка Пестяки. Нет, у нас изменения. Пестяки будут вторыми. Они сейчас в пути. А первые те, кто вторыми были. Первые у нас идут «Чудики». Это по рассказам Василия Макаровича Шукшина. Народный самодеятельный коллектив. Театр «Лик» из города Валдай. Новгородской области. Вот в 11:30 как раз мы ждем потом пестяковцев. Из пестяков приезжают к нам, привозят пьесу «Коляды Баба Шанель». Так. Это наши земляки из пестяков. Потом будет, я думаю, интересная очень работа по пьесе Коростылева «Праздник одиночества Пиросмани». Это все сегодня? Это все сегодня, да. Это театр, который приедет из Республики Крым, из Ялты. Да. Потом вечером, после проведения мастер-класса, мы приглашаем на спектакль по пьесе Гоголя «Игроки». Это Калачевский народный драматический театр из Воронежской области. И вот за 4 дня сколько надо спектаклей просмотреть? Ну вот, я бы сказал, 4 в день. 13 спектаклей, которые мы представляем на наших сценах в Вичуге, в Приволжске и в Иванове. Вот эти спектакли, которые вы назвали, они будут где показываться? Они показываются у нас в нашем центре, центре культуры и творчества. Культуры, бывший ДК «Железнодорожников», как его принято называть, областной методический центр культуры. Никак не отвыкнем. Да. На Карла Маркса, 62/107. Уважаемые радиослушатели, если вы являетесь театральным зрителем завзятым, можно прийти и посмотреть. Пожалуйста, вход свободный. Мы будем очень рады видеть. А артистам это тем более нужно, чтобы у них была поддержка зрительного зала. Вы знаете, что приятно, тоже отмечу, это, наверное, так, не на всех фестивалях бывает. Иногда коллективы держатся очень особняком. У нас так получается, что зрители, они еще и, ко всему прочему, имеют легкий доступ к артистам. И если спектакль нравится, обычно всегда потом за кулисами происходят какие-то разговоры. Мы наблюдаем очень часто, что зрители приходят, потом остаются, дожидаются, когда артисты переоденутся, общаются с ними. То есть это такая большая еще и творческая лаборатория. В том числе, вот Валерий Васильевич сказал, что и мастер-классы тоже будут. Я напомню, что сегодня мы беседовали здесь у нас в студии с замечательными людьми, с Валерием Васильевичем Масловым и с Сергеем Валерьевичем Кочкиным. Это представители фестиваля, который сейчас у нас проходит, театральные встречи в провинции. Спасибо большое, что были у нас. И вот есть у вас какие-то пожелания тем людям, которые хотели бы, но еще не собираются пойти в театр и посмотреть, ну, хотя бы что-нибудь? Пожелание: любите театр. Приходите в театр. Как любим его мы. Приходите в театр. Мы очень рады будем видеть вас на наших спектаклях. А те, кто хочет заниматься творчеством, ну, попробовать себя в актерском, может быть, искусстве, у нас достаточно много коллективов здесь, в городе Иванове, поэтому и фестиваль не случайно проходит на нашей земле. Спасибо большое, что были у нас. Я напомню, что помогали нам в работе внешние положительные силы, а также звукооператор прямого эфира Олег Белов, вели программу Александр Павлов. И Константин Колоколов. Еще мы с вами услышимся обязательно в 1:10. До свидания. Всего хорошего. Хорошего дня. Вы слушали «Радио России» Иваново.